707, 12 февраля. Урусвати чует. На Америку рука врага не дотянется. Чую. Надо чувствовать указанный путь русский. Урусвати, Фуяма, идите, как в видении сказано. Ждать будем на снегу. Явление надо пояснить. Че поведет вас до явления линии нашего снега и укажет направление, ибо дойти надо самим. Обычай. Сами выйдем навстречу. Че вернется в мир, ибо принял поручение. Обычай не возвращаться на линию снега, пока поручение не выполнено. Можно кончить быстро. Храм можно кончить в 2 года, и окончание можно вести в астральном теле. Улыбайся, Урусвати, хочу добра, но и Фуяму не покинем. Учу, как легко переноситься через пустыню. Мне надо быть невидимым именно теперь. Ждущие люди могут внести смущение, увидев меня прежде времени. Мы прежде приезжали телесно, но теперь, когда срок близится, надо быть невидимым, ибо пришлось облечься в силу верховную, усиленную, которая требует особого обращения, как бы заряженная динамо-машина. Проведу, без вреда. У наших гор темп вибраций так высок, что даже на расстоянии вы выведены из равновесия. Придышитесь. Вибрации идут по лучу только. Советую растительную пищу только. Рыбу лучше не жареную, немного. Нрав нервов жесток, кровь с нервами воюет, лучше желудок не обременять, количество крови надо уменьшить, осторожно можно ехать по монастырям, и это каждая женщина проходит, но нужно спокойно чуять количество пищи, еду надо облегчить. 708, 13 февраля. В ночь на 13 февраля была беседа с М.М. о солнечном сознании. Было видение М.М., вступающего в самое сердце, центр солнца. На мою просьбу проявиться сильнее, услышала. Боюсь сжечь тех, кому суждено прийти к нам. Показано было лекарство темное, название «Хипосил». 709, 14 февраля. Учу вас обратить внимание на явление лам. Чудо Ташидинга пригодится в Монголии. Угадать, как пойдете, трудно. Каждый знак пригодится. Советую получить записку от Пемаянзе об оказании вам содействия от буддистов. Тоже получите осенью от Гума. Чую, как сроки могут приблизиться. Родные, не только вам хочется приблизить их, но надо не обжечь ваши крылья. Не грязные, но тычки толп оставили как бы экзему. Удерживаю себя, но благо прежде всего. Где можно в пути, не ходите пешком, нарастить надо новую кожу. Сражение нервов с кровью у одной и хрип в аорте у другого пусть пройдут». Осторожно можно ходить пешком. Считайте год в лечебнице, но много радости вы принесли, и этот металл не ржавеет. Учитель радуется на вас. Явление пути примите осторожно. Учу вас любоваться, не терзаясь. 710, 24 февраля. День возвращения из поездки по монастырям. Считаю поездку удачную. Духом укрепились, познали положение учения. За корнями вечной правды много пыли. Настало время удалить наросты. Запомните знак огней на горах. Чую, знак вам показан. Запишите письмо, которое вам лама переведет по-тибетски. Слава Тибета и Монголии близится. Пусть лама даст вам письмо о видении огня. Урусвати, Тара новой религии, принеси камень основания. Почему ощущала такую смертельную тоску при посещении храмов? Тягость пыли мира. Являя луч, мы, как бы, освещаем наросты пыли. Даже старик мечтает о новом храме. Урусвати, считай, учение явлено духу твоему. Основа храма невидимо растет в духе. как шелуха осыпаются наросты, указанные в Писании о храме проявятся на Белой горе, свидетельствую видением на белом камне ламы в Таше Динг. 711. 26 февраля. Радуюсь вам, Урусвати, страж справедливости, Фуяма, воин явленный, запишите молитву будущего храма. Именем Христа, именем Будды, именем Майтреи, именем Магомета, именем Соломона, именем великих учителей и пророков, именем братства земного и небесного, примите желаемое вами не во вред и не в убийство, но в постижение света. Омываю дух мой чудом подвига и молчанием приму сияние истины. Потом читается описание жизни учителей, затем следует приношение даров. Каждый приносит лучшее, совершенное делом или мыслью. Затем каждый, не имеющий работу, получает ее. Заканчиваем музыкой и кратким напутствием почерпнуть мужество в духе. После избранные братья произведут выбор даров. Часть их останется в хранилище, остальные раздаются народу. Относительно изобретений права остаются за автором. Шар художника принимается по согласию духовного голоса. Также последнее решение утверждается знаком духа. Разногласие уничтожается знаком свыше. В случае моего присутствия решаю я. Урусвати понимает значение издания легенд. Уже имеете свое издательство. Легенды Будды тоже можно напечатать. Родная Урусвати, делай, как дух знает. Не ошибешься. Будет ли служба Матери Мира? Ей будет особая служба и красивая служба, каждое 24-е число, наше число.